Последняя нота последней строфы замерла. Раздалось шарканье ног и покашливание. Она ждала. Когда они успокоились, она протянула к ним руки, как бы благословляя всю паству. Это был жест, пробуждающий давно позабытое чувство. «Любезные братья и сестры мои во Христе!» От ее слов веяло чем-то неуловимо знакомым. На мгновение стрелка захватило странное чувство, в котором тоска по-былому мешалась со страхом, и все прошивало какое-то жуткое ощущение дежавю. Он подумал, я это видел уже, во сне. Но когда? Он тряхнул головой, прогоняя это свербящее чувство. Прихожане, человек 25, замерли в гробовом молчании. «Сегодня будем мы говорить о нечистом». Ее голос был сладок и мелодичен, выразительное, хорошо поставленное сопрано. Слабый ропот прошел по рядам прихожан. «У меня ощущение, — задумчиво вымолвила Сильвия Питстон, — ощущение такое, как будто я знаю их лично, всех, о ком говорится в Писании. Только за последние 5 лет я зачитала до дыр 5 Библий, и еще множество до того. Я люблю эту книгу. Я люблю тех, кто в ней действует. Рука об руку с Даниилом вступала я в ров со львами. Я стояла рядом с Давидом, когда его искушала Версавия, купаясь в пруду обнаженной. С Седрахом, Месахом и Авденаго была я в печи, раскаленной огнем. Я сразила 2000 воинов вместе с Самсоном, и по дороге в Дамаск ослепили меня вместе с Павлом. Вместе с Марией рыдала я у Голгофы. И опять тихий вздох прошелестел по рядам. Я узнала их и полюбила всем сердцем, и лишь одного, она подняла указательный палец вверх, лишь одного из актеров великой той драмы не знаю я и не люблю. Он один стоит в стороне, пряча лицо в тени, он один заставляет тело мое дрожать и трепетать мою душу. Я боюсь его, я не знаю его и боюсь, я боюсь нечистого. Еще один вздох. Одна из женщин зажала рукой рот, как будто удерживая рвущийся крик, и задрожала всем телом. Это он, нечистый, искушал Еву в образе змея ползучего, ухмыляясь и присмыкаясь на пузе. Это он, нечистый, пришел к детям Израилевым, когда Моисей поднялся на гору Синай, и нашептывал им, подстрекая их сотворить себе идола золотого тельца и поклониться ему, предавшись нечестью и блуду. Стоны, кивки. Нечистый! Он стоял на балконе рядом с Иезавелью, наблюдая за тем, как нашел свою смерть царь Ахаз, и вместе они потешались, когда псы лакали его не остывшую еще кровь. О, мои братья и сестры, остерегайтесь его, нечистого! «Да, о Иисус милосердный!» — выдохнул угрюмый старик в соломенной шляпе, тот самый, которого первым встретил стрелок, войдя в тал. «Он был всегда, мои братья и сестры, он среди нас, но мне неведомы мысли его, и вам тоже неведомы мысли его. Кто сумел бы постичь эту ужасную тайну, тьму, что клубится в его потаенных думах, эту незыблемую гордыню, титаническое богохульство, нечестивое ликование и безумие исполинское, невразумительное безумие, которое входит, ползает в людские души, точит их, будто червь, порождая желания мерзкие и нечестивые? О, Иисус Спаситель! Это Он привел Господа нашего на гору, да. Это он искушал его и сулил ему целый мир и мирские услады. Да, он вернется, когда наступит последний час этого мира, а он грядет уже, братья и сестры, грядет конец света. Вы ощущаете это? Да. Прихожане раскачивались и рыдали, церковь стала похожа на море, женщина за кафедрой, казалось, указывала на каждого и в то же время ни на кого. Это он придет как антихрист и поведет человеков к пылающим недрам погибели, в пламень мук вечных к кровавому краю греха, когда воссияет на небе звезда полынь, и язвы изгложут тела детей малых, когда женские чрева родят чудовищ, а деяния рук человеческих обернутся кровью. О Боже! Какая-то женщина повалилась на пол, стуча ногами по дощатому настилу, одна туфля слетела. «За всякой усладою плоти стоит он нечистый!» «Да, Господи, да!» — какой-то мужчина с криком упал на колени, сжимая руками голову. «Кто держит бутылку, когда ты пьешь?» «Он нечистый, когда ты садишься играть, кто сдает карты, он нечистый, когда ты предаешься блуду, возжелав чьей-то плоти, когда ты оскверняешь себя, кому продаешь ты бессмертную душу, ему, не, боженька миленький, чистому, «Но кто он? Нечистый!» — выкрикнула она, хотя внутри оставалась спокойной. Стрелок чувствовал это спокойствие, ее властный, самоконтроль, ее господство. Ему подумалось вдруг с хладным ужасом и непоколебимой уверенностью. Человек в черном оставил свет в ее чреве. Демона. Она одержимая. И снова сквозь страх накатила жаркая волна вожделения. Мужчина, сжимавший руками голову, вслепую подался вперед. «Гореть мне в аду!» — закричал он, повернувшись к ней. Лицо его исказилось, задергалось, как будто под кожей его извивали змеи. «Я творил блуд, играл в карты, я нюхал травку, я грешил, я...» Голос его взвился ввысь, обернувшись пугающим истеричным воем, в котором утонули слова. Он сжимал свою голову, как будто боялся, что она сейчас лопнет, точно перезрелая дыня. Паства умолкла, как по команде, замерев в полупорнографических позах, выражающих религиозный экстаз. Сильвия Питстон спустилась с кафедры и прикоснулась к его голове. Вопли мужчины затихли. Едва ее пальцы, бледные, сильные пальцы, чистые, ласковые, зарылись ему в волосы. Он поднял глаза и молча уставился на нее. «Кто был с тобой во грехе?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза, в глазах ее нежных, глубоких, холодных, можно было утонуть. — Не, нечистый, имя которому? — Сатана, — сдавленный всхлип. — Готов ты отречься? — с жаром. — Да, да, о Иисус Спаситель! Она подняла его голову, он смотрел на нее пустым сияющим взором фанатика. «Если сейчас он войдет в эту дверь», — она ткнула пальцем в полумрак вестибюля, где стоял стрелок, — «готов ты бросить слова отречения ему в лицо?» «Клянусь именем матери, веруешь ты в бесконечную любовь Иисуса?» Он разрыдался. «Палку мне в задницу, если не верю!» «Он прощает тебе это, Джонсон!» «Хвала Господу!» — выдавил Джонсон, не переставая плакать. «Я знаю, что он прощает себя, как знаю и то, что упорствующих во грехе изгоняет он из чертогов своих вместо пылающей тьмы». «Хвала Господу!» — торжественно взвыла паства. «Как знаю и то, что этот нечистый, этот сатана, повелитель мух и ползучих гадов, будет низвергнут и сокрушен, если ты, Джонсон, узришь его, ты раздавишь его?» «Да, и хвала Господу!» — Джонсон плакал.